И это не ради незаметности, все-таки отвод глаз он и Найдеме полезен, а просто потому, что надо было сориентироваться и найти место встречи с ханом и Неферой, не тащиться же в незнакомый город нахрапом. Но как выяснилось, зря мозг и глаза ломали, нас встретил монгол, который, в свою очередь, нашел нас через связь с босиком и баламутом. Так что мягонько приземлились, на лесной полянке, возле реки. Хан, выглянув из-за куста, лишь рукой махнул в приветствии, и тут же сосредоточенно уставился взглядом в воду. Что там такое интересное? Я к хану, тут же проявил любознательность балагур. А вот мне такая роскошь оказалась недоступна, ибо, со словами «Как же я тебя ненавижу», на меня наскочил тайфун эмоций и принялся языком искать мои гланды. «Ты даже хуже пуха», возмущаюсь, кое-как оторвав от себя Неферу. «Возможно, даже не думает спорить шпионка, но зато меня можно трахнуть. Или ты теперь только по большим дойкам», намекает на Леофасту, прижавшись всем телом и сгребая лапками за гребущими, то, что не стоит сгребать в приличном обществе. «Шли бы вы в палатку», на ходу советует Тася, направляясь вслед за балагуром. Да уж, ситуация. Не то чтоб я страдал отсутствием женской ласки, все-таки Леофаста регулярно посещала меня. Но знаете ли, ты меня жутко бесишь. Злобно рыкнув, закидываю Неферу на плечо и быстрым шагом направляюсь в палатку. Что поделаешь, пришлось наказывать эту невоспитанную дамочку. Но вот что у нее не отнять, в полевых условиях она звука лишнего не издаст. Хоть как ее наказывай. Вот и в этот раз, вся в слезах, слюнях и соплях, почти перегрызла кожаный ремень, но даже не вскрикнула ни разу. А еще у нее есть один несомненный плюс. Нефера никогда не царапается и не оставляет засосов. Шпионская школа. Все-таки не зря я тебя ненавижу. Потягивается. Разве можно так надолго оставлять девушку без секса? Так нашла бы себе кого-нибудь. Усмехаюсь. Ага, сейчас. Все бросила и пошла искать. Ты же мерзкий собственник. Так что не мечтай, не дам я тебе повода меня бросить. Ответить на этот несправедливый наезд не успел, так как за стенами палатки раздался громкий вскрик балагура. «Палку, палку мне дайте, палку!» Переглянувшись, синхронно вопрошаем с Неферой, и на ходу напяливая вещи, выскакиваем наружу. Картина великого эдемского художника балагура. «Я у мамы рыбачек». Хан лежит на земле, руками держась за удочку. Балагур с окровавленными руками тоже изображает из себя ползающее существо, только в лапках у него палка, вокруг которой обмотана леска. Хотя в данных реалиях, это скорее тонкая бичева, ибо синтетики на Эдеме нет. Откуда кровушка, спросите вы? Когда хан наконец-то подсек рыбку, которую караулил, его потащило в воду, и он не придумал ничего лучше, чем распластаться в позе черепашки, что загорает пузиком на солнышке. И что сделал наш Вован? Правильно, он ухватился ручонками за бичеву. Помощничек хренов. Короче, порезался, и давай орать. Кто-то из близняшек притаранил ему палку, которую он и примастыпил для удержания, намотав леску на нее, что тоже было еще тем квестом. И теперь два великих рыбака изображают старинную русскую сказку про репку, только тянут они рыбку. И пока не совсем понятно, кто из них побеждает, ибо обоих потихоньку стаскивает в воду. И все это сопровождается метаниями близняшек вдоль берега. Хорошо, хоть эти умные не хватаются руками за леску. Оценили попытку балагура. Пух же, добавляя суеты, стоит, растопырив лапы, и порыкивает на Марика с Вованом, морально поддерживает. И только Альфа, с философским видом, разлеглась на травке и наблюдает за творящимся бедламом. «Что у вас тут творится?» – вопрошаю командирским голосом. «Рыбачим», – хором отвечают мои друзья-товарищи. «Да я вижу, что не сено косите», – чешу затылок. «Может, бросить ее нафиг? Вас же сейчас утащит». «Нифига, я эту тварь 3 часа уже поймать пытаюсь», — пыхтит хан. «Там что, акула?» «Таймень». «Мажор, мне Лаки рассказывал, что это деликатес. На земле он в красной книге. Где ж мы еще такое попробуем? Так что ж вы молчите-то?» Вскидываюсь в поисках палки, чтоб по примеру балагура намотать на нее леску. Лаки он, знаете ли, не только балагуру свои байки заливал. И вот уже 3 долбодетла, упираясь каблуками, пытаются не уехать в воду. Близняшки с Неферой, как заправские болельщицы, скачут. Только помпонов не хватает. «Пух, хватит командовать, помогай!» Пыхчу, сквозь зубы. Пушистого долго просить не надо. Вот только команды ему надо давать более точно. Вместо того, чтоб ухватиться зубами, да хоть за удилище у хана или на худой конец за шиворот балагура. Пушистый беспредельщик, подпрыгнув и расправив крылья, взмыл в небеса, и вот оттуда уже спикировал в воду. Первые пару секунд ничего не происходило, а потом... Потом мы всей своей артелью рыбаков-бурлаков полетели в воду. Точнее, я и Балагур. Хан находился дальше всех от воды, и чуток выше по берегу. Так что успел расправить крылья и проскочить над самой водичкой. Разве что крылья замочил слегка, когда, взмахнув ими, пошел на подъем. Я, естественно, даже пытаться не стал бороться с здоровенной рыбиной в ее стихии. Но не таков наш Вован. Ага, нифига его жизнь не учит. Уцепился в свою палку и давай мотаться по всей реке туда-сюда. Интересно, на глиссирование выйдет, задумчиво теребя ухо, интересуется абсолютно сухой Хан, у мокрого до нитки меня. Да пошли вы, рыбаки недоделанные, стягиваю с себя мокрую одежду. А где пух, где это чудовище? Ауф, сообщает Альфа, кивком башки указывая на реку. А там, как раз, здоровенная рыбина выпрыгнула из воды, и где-то в районе хвоста, вцепившись зубами в тушку, и находился пух. Зашибись, сплевываю. А мне вот интересно, кто первый сдастся, воспользовавшись тем, что я как дурак, стою тут в одних трусах. Коварная Нифера подкралась со спины и прижалась всем телом, обхватив меня поперек груди. Ставлю на Балагура. Не-е-е, отмахивается Фася, Вовка упертый. Думаю, ваша рыбина раньше устанет. Не упертый, а желудок, не соглашается Хан. Захлебнется, но хрен деликатес выпустит. Ставлю на Тайменя. Ага, то есть на пуха никто ставить не будет. Приподнимаю бровь и вздрагиваю всем телом, потому что Нифера полезла руками туда, куда не надо лезть. Так что пришлось шлепнуть по лапкам загребущим. Ауф, интересуется у меня Альфа. Дескать, а я сам не собираюсь ли поставить на то, что пух первый сдастся? Нет, конечно, усмехаюсь, но зная наших обормотов, ставлю на леску. Так что, может, по пивку пока, предлагает Хан. Чувствую, это надолго. Я за эту леску 2 золотых забашлял, ее хрен порвешь. Балагур, бросай, давай к нам, у нас пиво есть, выкрикивает коварная Нифера, когда наша неугомонная рыболовная артель в очередной раз проносилась мимо нас. Дели буль тез буль, говорю же, упертый, вздыхает Фася. Короче, сидим, ждем, чем дело закончится. В процессе Хан и Нифера поведали о своих приключениях. Уж простите, пересказывать не буду, ибо там целую книгу о шпионских приключениях писать можно. А кто этим будет заниматься? Не я же. Но если очень коротко, хорошо, что с Ниферой отправился Хан, а не Лаки. Даже ему пришлось немало народу успокоить, подчищая хвосты, а уж что говорить про мелкого авантюриста. Но результатом стало то, что Нифера, подслушав одну интересную информацию, слила ее тем, кому это было интересно, но они были не в курсе. Естественно, не за бесплатно, ибо кто же поверит инфе, которую дарит просто так. После чего с чувством выполненного долга заложила первым, что вторые в курсе их дел, и снова за мзду малую. Однако, как и всякой нормальной интриганке, ей этого показалось мало, и она настучала вторым, что кто-то слил их первым. Но она вот узнала, и надо бы доплатить. Первым же под большим секретом сообщила, что вторым кто-то сообщил, что первые в курсе. Тут произошла небольшая осечка, потому что первые не совсем поняли, зачем им платить за то, что они в курсе, что вторые в курсе, что они в курсе. БРРР. Правда, деньги они успели отдать, так как, хоть шпионка и не читала классиков, но то, что утром деньги, а стулья вечером, знала крепко. И если бы не Хан, быть ей битой. Короче, свалили. Но, как говорится, не злите женщину и не пытайтесь отнять у нее бабло. Поэтому Нифера слила и первых, и вторых третьим. После чего, снова продала информацию вторым, но ничего не сказала первым, ибо обиделась на них. И вот тут произошел облом. Когда Нифера по старой схеме решила нагреться еще разок на третьих, они почему-то решили, что это она сама слила их. Какие недоверчивые люди. Как можно не верить красивой девушке с такими честными глазами? В этот момент я принялся ржать, как конь педальный, ибо плюсом к невинно хлопающей глазками шпионке добавился еще и Балагур, который как раз вылез из кустов. Ага, а я говорила, что Балагур первый сдастся. Восторженно скачет шпионка. Да хрена вам лысого, Вовка огорченно швыряет на землю палку. Хрень это ваша леска, хм. Хан задумчиво сматывает обрывки бечевки. «Зачем тебе этот шлак?» – недоумевает Балагур. 2 золотых, брат, 2 золотых. Мне сказали, акулу удержит, а тут... Эх, Марик огорченно машет рукой. Будем возвращать по гарантии? Балагур хрустит пальцами. Обязательно. И моральную компенсацию, Вовка топает ногой, обдавая нас каплями воды. Я очень пострадал морально. Посмотрим. Нечего смотреть. Вован вскидывает руки в небеса. Оставили меня без деликатеса. Ладно, угомонитесь, горячие эдемские рыбаки. Успокаиваю разбушевавшегося друга. Давайте лучше расскажите, что там дальше с вашими интригами. Да ничего, потягивается хан. По счастью, навстречу пришли только трое, и ребята оказались очень резкими. Будь их больше, возможно, пришлось бы линять. А так двоих угомонил очень быстро. Причем оставил их в живых. Опа! И отчего же так? Раньше вроде гасил и не стеснялся, так до этого были обычные враги, а эти отличались. Уж больно стилистика знакомая. Одного я взял для допроса. Но сам понимаешь, убей я кого-то из них, о сотрудничестве можно было бы забыть. И поэтому ты не стал их убивать. Киваю. Нет, я не говорил, что никого не убил. Я сказал, оставил их в живых. То есть воскресил, одного, второй тупо в отрубе был. Вот оно как, молодец. И что дальше? Особо пытать парня Марик не стал. Оно ведь как, если хочешь с кем-то подружиться, не стоит ломать ему пальцы. Так попугал слегка. А тут парнишка возьми да брякни. Ты не понимаешь, с кем связался. Да мне плевать, мертвый ты меня не заложишь. И тут хитрый татарин еще и зевнул для антуражу, а сам ножиком к глазику приближается. НКВД отомстит за меня. Сдал всех с потрохами испуганный молодчик. Свободен, Марик одним движением перерезает веревку на руках пленника. И пока тот удивленно хлопал глазами, добил. Передай старшему, что у меня привет от Джинна. Мы остановились в пивном Борове. Погоди, я не понял, ты, что его просто взял и отпустил. Вовка аж обувку трясти перестал, над которой измывался в попытке слить остатки воды. Зачем, удивляется Марик, куда он от нас с монголом делся бы? Фух, балагур вытирает мокрым рукавом лоб, типа пот смахнул. А я уж подумал, красавчик, короче, и что дальше? Подгоняю Марика, да ничего, последил за ним полдня, все ждал, пока на жирного карася выведет. Ну и вечером он все-таки дошел до нужного места, а там уже десяток ребят сидело, и один явно из командующего состава. Погоди, угадаю, потираю руки, он послал людей следить за вашей гостиницей, а когда остался один, ты его умыкнул. Почти, кивает, четверых отправил, еще троих по другим делам и сам пошел куда-то, на доклад, и я так подумал, соглашается Марик. Короче, пришел он к домику одному, постучался условным стуком, открыла ему какая-то девица. Я быстренько к окну, послушать, о чем люди в темноте болтают, пытается пошутить. И о чем же они болтали? О том, что надо взять людей и захватить нас, а там уже и спрашивать, что мы знаем о Джин несправедливом. Опа, то есть ты не прогадал? Получается так, но как ты понимаешь, быть захваченным мне не очень хотелось. Поэтому молодца этого принял на выходе. А там дело техники, девицу в нокаут. После условного стука, любитель отдавать приказы тоже. Потом аккуратненько всех связал и зачитал линию партии. Мажор, балагур задумчиво чешет башку берцем. Вот что хочешь делай, но не ставь Марика политруком. Такая политинформация не для меня. Тогда, может, сам расскажешь, что дальше было. Приподнимает бровь хан. Драконов добавлять в рассказ, тут же воодушевляется Вовка. Командир, может, кляп? С философским видом интересуется у меня хан. Давай обойдемся без крайностей, отмахиваюсь. Что там дальше? Да ничего такого. Через 3 дня у нас встреча с кем-то из командного состава клана. Не самым большим начальником, но с кем-то из приближенных. Вот и вызвали тебя. Ясно. А что ты им про нас то рассказал? Ничего. Сказал, что мы друзья Джинна, с его родины, вне пределов Эдема. И у нас есть разговор, но я не уполномочен вести переговоры. Только морды бить. Хи-хи, не унимается балагур. Может, все-таки кляп? Влезает одна неугомонная шпионка. А ты вообще молчи, тычет в ее сторону Вован. Мне мажор говорит, нифера нашла. А это, оказывается, Марик все сделал. Ты вообще чуть под монастырь его не подвела. Ни мозгов, ни сисек. Ах ты, нифера вскакивает, пылая праведным гневом. Да угомонитесь вы. Ловлю взвешенную шпионку за ногу. Балагур, есть у нее сиськи. Просто маленькие. Эррр, ненавижу тебя. Разгневанная красотка хватает меня за шею, в явной попытке придушить, но хватает ее ненадолго. Спустя 5 секунд, руки соскальзывают за спину и мне вновь запихивают язык в рот. Маньячка, что с нее возьмешь? И знаете, кто спас меня от прилюдного изнасилования? Угадайте с первой попытки. Все прикинули вероятные возможности, и так правильный ответ. Таймень. ибо он шваркнулся сверху, аккурат рядом с нами. Аж земля вздрогнула. Рыбешка длинной под 3 метра. Рав. Разносится радостная в небесах. Глава 10. Красота, однако. Птички поют, девчонки в речке купаются, да бельишко стирают, точнее отстирывают. Балагур в трусах, на пару с ханом при помощи шила нанизывают куски рыбы на веревке. Лаки рубит лес, добывая жердины. Также таскает лапник, а я вот лихими взмахами меча рублю осиновые деревца на чурбачки. К слову сказать, мы тут все в нижнем бельишке рассекаем, ибо на улице жарко, водичка теплая, а рыба вонючая. Вот во избежание уделывания в потрохах и последующего благоухания, было решено разоблачиться. К тому же балагур и так был мокрым, а я так вообще в рыбе. Спасибо пуху, он, когда свою добычу метнул вниз, та, отскочив от земли, благополучно хряпнулась прямо на мою тушку. Но на этом подлый таймень не остановился и все-таки отомстил хану за свою поимку. А там и Фасе Стаси досталось, и лишь шустрая шпионка умудрилась избежать попадания чешуи на одежду. А если к этому добавить то, что пух еще и воевал с чудовищем речным, то досталось нам не только немножко чешуи, а еще и потрошков с кровушкой. И вся эта гадость не желала отмываться. Точнее, не так, она вроде как смылась, но запах. Надеюсь, теперь понятно, откуда здесь взялся Лаки. Кто сказал, стиральный порошок привез? Молодец, не угадал. Нет, мыло дюжи отстирывающие нам действительно притаранили, но не Лаки. Нет, он явился жрать тайменя. Точнее, сперва его надо грамотно разделать, посолить, покоптить. Ага, соли тоже приволокли. У нас, понятное дело, была с собой, но не в достаточно промышленных масштабах, чтоб обработать 3-метровую рыбеху. И если вы думаете, что к нам приперся только Санек, то вы глубоко заблуждаетесь. Еще явился таинственный молот, который заявил, что рыба это не его, зато у него есть сюрприз, который он покажет, когда от нас перестанет вонять и ушел купаться. Еще была Мальвина. Ну, куда без нее, вдруг война, а она не подерется. Также прилетели Сема с Изи. Только не спрашивайте меня, на какого лешего они приперлись, ибо у меня нет ответа. Так же, как и на то, что здесь делают Хаски и Лида. Хотя нет, с ними, как раз, понятно. Одна соскучилась по мужу, а вторая, тупо, увязалась за своим. Да собственно, почему бы и нет. Сашкина супруга, уже не та милая девочка, которую мы явились воскрешать. Суровая школа бывших валькирий не прошла даром, и девчонка весьма недурно научилась драться. А уж после того, как она стала словицей, так еще и физические данные резко скакнули вверх. Кто спросил, как это валькирии стали бывшими? Молодец. Хороший вопрос. Как? Я могу ответить. А вот почему, тут сложнее. Если очень приблизительно, то приделать коршуном крылья не так и проблематично, учитывая наши парашюты, а вот наградить таким же девайсом девчонок оказалось сложнее. Почему, сказать не могу, ибо Леофаста объясняла мне это с набитым ртом. Да я, если честно, не очень и слушал. Хе-хе. Однако, не исключаю тот вариант, что хитрый дед просто исключил из своей гвардии казачков засланных, пусть те и последовательницы его жен. Но по договору, наши красотки должны летать. А значит что? Правильно, дорога то протаренная. А если учитывать, что одна из ранее заявленных персон отказалась переходить из Лакисов в Словицы? Хм, ну как отказалась? Я ее продал, задорого. Торговался как тигр, как лев, как стадо львов. Вот такой я тиранный самодур. А дело было так. На следующий день после божественного побоища в гости заскочила Леофаста, дабы обратить Ольгу в Словицу. Как говорится, первая в списке стояла. И вот когда девушка пришла в кабинет начальства для процесса перехода из одного вида живых существ в другой, к нам, в нагрузку, еще и Лаки приперся со своими бочонками бухлишка обещанными. И вот этот дикий викинг, ни с кем не здороваясь и бросив свои тары деревянные, рванул вытягивать меня на пьянку. А там Ольга сиськами сверкает. Не-не, я тут ни при чем, это все Леофаста. Хотя я особо и не спорил, отчего бы лишний раз на добротную женскую красоту не посмотреть. Эстет я или кто, Лаки? Тебя не учили стучаться? Возмущается богиня. А нафига? Умничает Лаки, окидывая разочарованным взглядом зардевшуюся и прикрывшуюся крыльями Лакиссу. В смысле? А если бы мы тут голые были? И что? Вон одна у вас уже есть голая. Правда, не видно ничего за крыльями. Вздыхает. Вроде никто не помер. Эррр. Леофаста выставляет перед собой коготки. Да не рычит и отмахивается беспардонный бог. Ну голые и голые. Хоть на сиськи бы твои глянул, Сама-то добровольно не покажешь же, естественно. Блондинистая красотка упирает руки в бока. Так может я выйду, вы разденетесь и тогда вернусь уже, разворачивается и топает к двери. А ну стоять, извращенец. От нифига себе обозвала, Лаки разводит руками. Чего это я извращенцем-то стал, я же не ради мажора. Меня голые мужики не интересуют. Ах ты, в руках богини появляется хлыст. Стоп, стоп, вскакиваю, размахивая руками. Это точно лишнее. Леофаста, ты, что не видишь, он просто тебя по-дружески подкалывает. Точняк, улыбается Лаки. Не заводись, ничего такого не имел в виду. Точно, хмурится Леофаста. Да сто пудов, с серьезным видом поддакивает бог и, повернувшись ко мне, радостно переводит стрелки. Вся надежда на тебя теперь, только ты сможешь узнать тайну великую. Между сестер Леофаста и Теофастой скрытую. Что, а при чем тут моя сестра? Блондинка сурово сверлит меня взглядом. Лаки, ты офигел? Задаю риторический вопрос довольно улыбающемуся богу-пакостнику. А я что? А я ничего, разводит руками. Егор, богиня сверлит взглядом. Ой, да достали, возмущаюсь. Лаки тут поднял вопрос. Я-то, конечно, совсем даже не задумывался о таком, но он прям загорелся узнать. Говорит, давно мучаюсь вопросом, ночами порой не сплю. Эй, тебя куда понесло-то? Бог машет руками в мою сторону. А я что? А я ничего, пожимаю плечами. Короче, Лаки, очень интересно, у кого сиськи больше, у тебя или Теофасты? Ну ты гад, сообщил мне новость Лаки, выскакивая в открытое, по причине духоты, окно. А ну стоять, сволочь. Проводив взглядом вооруженную кнутом Леофасту, что прыжком отправилась следом за стрелочником-неудачником, со вздохом командую. Оль, ты это, оденься пока, чувствую это надолго. Как говорится, кто в армии служил, тот стрелки переводить умеет лучше, чем на железной дороге. Так что нифиг тут подкалывать меня, ни в чем не виноватого, а то взял манию. Леофаста, вроде как, неревнивая, но кто его знает, вот разобидится за сестру и все. А мне оно надо, я этих бабских разборок терпеть не могу. Ладно, успел свалить, пока некие никоматами не стали. Но даже сейчас, на речке, собрался постирать одежку, провонявшую рыбой, тут же подлетела Нефера, заявившая, что я не так все делаю, и вообще это женское дело. А с другой стороны в куртку Карина вцепилась, и тоже заявила, что у нее очень хорошо получится отстирать. Дескать, она не только вкусно готовит, но еще и вышивать крестиком умеет. И прямо искра из глаз у обоих. И нахрена мне такое счастье, терпеть не могу все эти ревности. И ладно, Нефера, ибо сказано, от ненависти до любви, заметить не успеешь. Но пернатая-то куда, подумаешь, разок почти чпакнулись, так и все, чуть-чуть не считается. 3 месяца же шлялся по буеракам, вот и чего она себе понапридумывала. Хотя, что греха таить, я же красавчик, и умница, и силушкой не обделен. Благородного происхождения опять же, прадедушка целый бог, между прочим, ее бог, это вам не принц задрипанный, да и не бедствую, однако, учитывая, сколько хабара мы уже нагребли на Эдеме, и не надо тут кривить лица, мол, что за меркантильность, я вообще не понимаю вот этих речей, по поводу, а чего это девчонки любят богатых, с крутыми тачками, а на простого парнишку с райончика, болт клали, вы, ребятушки, тоже девочек любите красивых, да ухоженных, а не прыщавую дурнушку с района. Богатый и сильный мужчина, он как красивая женщина. Так что не надо тут женщин в меркантильности обвинять. На себя посмотрите. Уф, однако от этого не легче. И разборки бабские мне даром не нужны. Так что, изобразив из себя брутального мужика, отобрал у разошедшихся девушек свою куртку, пока не порвали, и знаете, что сделал? Кто сказал, сам постирал. Совсем что ли? Куртку дал, довольной Карине, затем под потухнувшую улыбку, штаны и футболку вручил Нефере, и ни чтоб не ругались, честно поделил берцы и носки, выделив каждый по одному экземпляру. Капец, вот и нафига мне это все, одна надежда, что явится Леофаста и эти девицы угомонятся, хотя бы на время. Уф, простите, прорвало, как вспомню, так и ржать охота. Я сейчас снова про Лаки и Леофасту, если что, колбасит на эмоциях, то туда заносит, то сюда. Однако, вам же интересно, кого я там запродал, как капиталист последний. Интересно, точно, ну тогда не буду тянуть кота за причиндалы, ибо издеваться над котиком совсем не камильфо. Как вы понимаете, догоняшки богини-красавицы за прохиндеем-стрелочником рано или поздно должны были закончиться, по умолчанию. ибо там бочки с пивом стоят, томятся. Аж 5 штук, да-да. Я помню, что мы с Лаки договаривались на 3, но это же Лаки, у него своя математика. Ну и под это дело, слегка разогревшись, Лаки уже нормально познакомился с Ольгой, так сказать, в лицо узрел. А то, когда он ворвался, она же сразу за крыльями спряталась. Там разве что, розовая макушка торчала. Ага, а у девушки, между прочим, кроме симпатичного личика еще и все остальное весьма недурственное, и неплохого размера, напомню, если кто забыл. Запал, короче, брутальный северный парень. Нет, он понятное дело втирал, что это не так, дескать, Каринка понятное дело сестра Мальвины, там мозгов, как у сестры, отрезанный ломоть, оторвать и выбросить. Но зачем же ломать жизнь ни в чем не виноватой девушке? Угу, так я и поверил. Вот прямо все взяли и поверили. Особенно Леофаста, которая хоть и остыла, но просто так прощать любопытного бога не собиралась. Нет, я не буду пересказывать вам весь процесс, подколов одной жутко злопамятной богини Над, как ни крути, а моим другом. Так что в какой-то момент пришлось вмещаться. И если очень коротко, то Ольге наш шебутной собутыльник тоже понравился. Нет, ну а что, Лаки, как ни крути, а бог. При этом веселый, не урод, опять же. Ну давайте будем честными, любая умная женщина поймет, что со мной каши не сваришь. Я же эстет, ценитель красоты, и все такое. Это только близняшки дуры, верят, что смогут охомутать балагура. А фиг-то там, гарему быть, точно вам говорю. Это я хороший, не желаю бабских разборок, а Вовану пофиг. Как брата тебя прошу, отдай мне ее. Хорошо, уже поддатый Лаки подливает мне пивос, видимо, надеется спать. Не, развожу руками, попутно расплескав половину кружки. Не могу. Ик, почему? Ну как можно, такую красоту, взять и за даром отдать такому проходимцу, как ты? Я же не трахнул ее даже. А ведь так хотел, так хотел. Чего ты там хотел? Интересуется Леофаста. У тебя же невеста есть. У тебя есть невеста? Лаки удивленно озирается расфокусированным взглядом. Поздравляю, Ю-Ю. А ну пока аж. Врет. Все. Стерва. Трясу башкой. Ты зачем врешь? Лаки интересуется у Мальвины, сидящей рядом с Леофастой. Я не стерва, я теща. Возмущается не менее угашенная, чем мы богиня. Так стоп. Лаки выставляет перед собой ладони. Ты что тещу трахаешь? Да не теща она мне. Представляешь, пока не дашь мне, говорит, не женюсь на дочери твоей, а я же ради доченьки на все готова, пускает слезу богиня. Ну и гад же ты, мажор, качает головой Лаки. А ты вообще хочешь узнать, у кого сиськи больше, у Леофасты или Теофасты? А ты типа не хочешь? Хочу, соглашаюсь. Тещенька, не томи душу, скажи, у кого больше? Ага, то есть согласен жениться? Леофаста победно вскидывает кружку вверх, обливая пивом и себя, и всех окружающих. «Красавица, а хочешь ко мне? У меня хорошо. Отпускные, соцпакет, премии опять же». Лаки, забив на нас, пытается присесть на уши Оле, которая, как вы понимаете, уже давно сидит рядышком с ним. «Нифига, трясу башкой, это просто ролевая игра такая. Ты лучше скажи, у кого больше?» «Не скажу», надувает губки богиня. «Значит, у сеструхи твоей спрошу», отмахиваюсь. «Да она соврет же». Пытается вскочить Леофаста. Вот как пить дать, скажет, что у нее больше. А на самом деле, Лаки мгновенно переключается от приседания на уши Лакисси. Конечно, у меня, гордо выпячивает свое вымя. Короче, придется тебе, мажор, самому измерять, грустно подводит итог бог. Вот вы бабники, возмущается Леофаста. Отличная идея, поддерживаю я. Так, может, отдашь Ольгу, за такую идею-то, такому проходимцу, как ты, за даром такую красотку, не-е-е, а ты продай, подсказывает Степаныч, которому, похоже, надоела эта кутерьма, ну или нажиться решил, тут не угадаешь, да хоть так, соглашается Лаки. Продать, людей я еще не продавал, задумчиво дергаю себя за губу, при этом поглядывая на кивающую Ольгу. Ну, а что, что у трезвого на уме, то пьяная Лакисса кивает. Лады, одна медная монета. Что, у тебя совесть есть? Возмущается Степаныч. Хоть серебрушку попроси. Чай не дешевку продаем, гля сиськи какие. Ик, да, что за грабительские цены? Бьет кулаком по столу Лаки. Минимум золотой. Продано. Бью ладонью по столу. Это надо обмыть. Потирает руки Лаки. Сейчас принесу. И ведь принес. А тара у него. Вы же в курсе. Бочонки 100-литровые. Ох, вспоминать тяжко. Сколько зарекался не пить с Лаки, а что толку? Ладно, то дела прошлые, унесло меня немного не в ту степь, но память штука такая, надо ей чего-нибудь вспомнить, особенно если монотонно рубишь полежки из стволов осины, лаки для коптильни. Собственно, о чем я раньше-то рассказывал. Ах, да, в общем, теперь Лида и Вера, а также валькирии превратились в словец. С валькириями вначале вышел небольшой затык, так как они же служительницы двуединой богини. Но и это разрешилось, так сказать, передача прав. Да никто их особо и не спрашивал, плохо это или хорошо, а фиг его знает. В любом случае, девочки наши теперь летают, и чисто физически стали сильнее. Так что думаю, нормально. А Сёму с Изи уговаривать даже не пришлось, они всеми конечностями оказались за. Оказывается, их мучил вопрос о том, что же будет, после того, как мы покинем Эдем. А теперь все ясно, свалит вместе с нами. Гвардейцы как-никак, да я твой дом труба шатал. Лаки в трусах грозно трясет оглоблина Вована. Как дам березой по башке, будешь знать. Нет, ты чего буянишь-то, интересуется хан. Балагур всего лишь спросил, умеешь ли ты строить коптилки. Ты про самогон в 78 градусов слышал, вопрошает наш шебутной сибиряк. От тебя и слышал, Марик пытается почесать нос испачканными в рыбной чешуе руками. Вот, а я его пил. Пил и медведем занюхивал. Лаки делает жест, как будто хватает кого-то за шкирку и шумно втягивает воздух. То есть не умеешь? Да я вот этими самыми руками, разошедшийся Санек трясет конечностями, видимо для того, чтоб никто не усомнился, о чем идет речь. Трех бурых медведей научил на балалайке играть, а белого мишку на баяне барыню отплясывать. И яблочко с выходом. Тебя что, балагур покусал, что ли? У хана глаза, аж, как блюдца стали от такой экспрессии. Синси. Вован бросает кусок рыбины и, бухнувшись на колени, ползет к Лаки. Внемли, мне недостойному. Открой тайны сокровенные, дай урок по словоблудию. Освети Сирова светом своей мудрости. В этот момент я понял, что пора бросать рубить дрова, ибо по всем прогнозам я сейчас ржать буду, а это чревато чекрыжеванием пальцев. А как тут не заржать, если перед тобой стоит мужик в трусах и с оглоблей в руках, а второй обхватил его руками за ногу, как эмигрант, вернувшийся на родину, ту саму березку, еще и просит озарить его лучами мудрости. Но, увы, не суждено мне было посмеяться над этим, ибо от реки раздался задумчивый голос Таси. Фаська, как думаешь, Вова просто дебил, или изменить нам пытается? А тут еще и до Лаки дошло, как это все со стороны выглядит. Так что, да, встретилась березовая оглобля с истосковавшимся по родным осинкам Вованом. Прям по башке. Тут даже вечно серьезный хан не выдержал. Ох, животик мой, спаси регенерация. Прода здесь. И вот пока мы ржали, как стадо лошадок, что впервые встретили Пржевальского, к нам соизволил явиться главный прапорщик Эдема. А что, кто-то знает еще одного прапора на этой планете? Надо ли пояснять, что приперся он по той же причине, что и Лаки? То есть правильно приготовить тайменя, травок каких-то приволок, для вкуса и вообще проконтролировать криворуких. Это он про Лаки с балагуром, понятное дело, не про меня же, и что ржете? Сложив крылья, интересуется Степаныч, он же сейчас заблюет всю округу. А я думаю, Саша все-таки вывернется, с верой в мужа, высказывает свое мнение Лида. Интересно, как далеко он после этого улетит? Ахаха, не могу успокоиться. Дело в том, что после того, как Лаки треснул балагура по башке оглоблей, деревяшка, понятное дело, сломалась. А вот Вован перестал питать пиетет к Сенсию. И так как уже держал того за ногу, то и выказал свое недовольство поведением сотоварища, кручением и верчением Лаки вокруг своей персоны. А дурью богатырской балагур уступает разве, что Олегу. И то, смотря в чем. Вот если их посадить бороться на руках, так называемый армрестлинг, то смело ставьте на ничью, ибо перебороть молота Вовка не может, чисто физически, но при этом способен поставить руку в блок и не давать повалить свою конечность. А выносливости в обоих, как в бульдозере, заправленном под завязку. Они как-то в такой позиции 2 часа пыхтели, пока стол не сломался. Вот и представьте разбушевавшегося амбалой куда более мелкого, хотя и ловкого Лаки. Тот и брыкался, и изгибался по-всякому, но когда тебя мотают то вверх, то вниз, то по вертикали, то по горизонтали, просто так выкрутиться не получится. Особенно если вспомнить, что эти 2 типа умеют ускоряться, то мне и самому интересно, что получится. Нет, будь это не Вовка, а какой-нибудь вражина, пусть даже орк, огр или даже тролль, я бы, не сомневаясь, поставил на Лаки, как и если бы вместо него был какой-нибудь бандит, а тем более эльф. Но, как говорится, не срослось. Лаки не призывает меч, Балагур не бьет его башкой об землю и стоящие рядом деревца. Так чисто дружеская потасовка. Если уж быть честным, то Лаки в этой ситуации совсем не прав. Вовка дурачился по-доброму и точно не заслужил лосинкой по макушке. Ой, а вот и результат. Ловкий Санек все-таки умудрился пнуть Вована по пальцам, и тот ослабил хватку. В результате выпущенный, как из пращи, матерящийся снаряд улетел в сторону реки, сбив по дороге не успевшую увернуться Изи. Да что говорить, Изи и Сёма у нас несколько неуклюжие последнее время. А что вы хотели? Эта мальвина имеет опыт жизни то с крыльями, то без. А эти двое, как новорожденные младенцы. Центр тяжести-то совсем не тот уже. Они одно время так и норовили ходить с крыльями, но молот, оставленный мной за старшего, в принудительном порядке запретил им это. Крылья только для полетов. Так что вроде адаптировались немного, но неуклюжесть еще присутствует. Вот девчонка и не смогла увернуться. Естественно, новоиспеченный словец Семен немедленно бросился в воду для спасения любимой супруги. Распахнул крылья, чтоб долететь до середины реки, там их спрятал и в воду. Мдя-я-я, не знаю уж, то ли это от общения с нами бывший Лакис так поумнел, или сразу родился убогим. Изи на берег вытащил Лаки, а вот Сёму пришлось искать всем кагалам. Спасибо, тепловому зрению. Утоп, но остыть не успел. А что вы хотели? Где бы наши пернатые друзья могли научиться плавать? Откачали, даже свитком воскрешения не пришлось пользоваться. И только я собрался высказать свое командирское недовольство, как всю малину испортил дед. Ай, молодца, мужик, Степаныч со всего размаха бьет Сёму по хребтине. У того не то что остатки воды из дыхательных путей выплеснулись, но и сами легкие едва в организме удержались. Ну молодец же, плавать не умеет, но в воду бросился, хряпс по спине, так что Сёма из сидячего положения переквалифицировался в страуса, то есть башка в песке, а задница снаружи. Ты, сынок, в следующий раз камень на шею вешай, чтоб мы тебя по всей реке не искали, чтоб где утоп, там и ловили рыбку. Из дураков хорошая прикормка получается. Изи же плавать не умеет, блеет словец. Да ты что, прапор всплескивает руками. Серьезно, а ты, значит, умеешь, и я не умею, ю-ю. Размазывает сопли по лицу Семен. Ох, Всеслав, за что мне это? А ну встал и пошли. Куда? Учиться плавать. Молчать, когда с тобой старший по званию разговаривает. Так у меня нет звания. Возмущается пернатый. Как это нет? Недоумевает Степаныч. Мажор, он у нас в гвардии без звания. Чешу затылок. Рядовой? Так, гвардии рядовой. Встал, собрал сопли и пошли учиться плавать. А ты чего зыркаешь? Тычет пальцем в Изи. Прикрой сиськи и за мной, рядовая, бегом. Ой, мгновенно покрасневшая словица, потерявшая верхнюю часть бикини во время полета в реку, прикрывает грудь руками и затравленно озирается. Вы чего все молчали-то? А в ответ что? Правильно, зубоскальство и ехидные усмешки. А что с нас взять? Сами с цирка сбежали, и девчонки у нас такие же. Ладно, это все прелести жизни. Так сказать, отдохнули морально. Поржали опять же, но есть и плюсы. Например, Изи и Сёма научатся плавать. А куда они денутся-то? От Степаныча еще никто не уходил. В остальном, рыбку все-таки покоптили. Лаки с подсказками деда намудрил хитрую конструкцию из жердины и еловых веток. Но главное — это сюрприз молота. Да, чтоб вы понимали, он приволок с собой рабочую версию пистолета. Немного громоздкую, но все в рамках приличия. Работающую при помощи взрыв и монозелий. Пули уже не круглые, нарезы в стволе. Красота. Еще и с возможностью дозвукового выстрела. Мое сердце диверсанта просто поет от счастья. Но на этом его подарки не закончились. Еще он притаранил помповый дробовик. Точнее, не совсем дробовик, ибо ни дробью, ни картечью сие творение не стреляет. В нем 32 свинцовых шарика. Точность так себе, 30 метров отлично, метров на 50 вполне приемлемо, а дальше чистая рулетка. Но убойность — на слона охотится. Калибр примерно как 16-й охотничий на земле, или чуть меньше. А самое главное, в изготовлении довольно простое оружие. Пистолет куда сложнее. Как сказал молот, я вначале больше калибр сделал, но там и жижи больше надо. И вообще громоздкая фигня получается. Про отдачу молчу. Фарин бахнул, так ему плечо на раз из сустава вынесло. Вот и пришлось урезать осетра. Так что он нам, вроде, на тест стволы приволок. Для командирского одобримся. А еще говорит, Они там автомат до ума доводят, серьезно. Но это не заслуга Олега, по его словам. Ой, да я что, братан, начертил, да на пальцах показал Фарину, о чем речь идет. А он тут же, не отходя от горна, давая идеи насыпать. Оказывается, он в свое время увлекался старинным оружием. По их меркам, естественно, и автоматы с жидкостью вместо пороха у них, в свое время, уже изобретали. Так что, все новое, хорошо забытое старое. Но самое главное, что подогнал мне Олежка, это подарок от Листика. Граната, красивенькая такая, с рифленой рубашечкой. Ао, а то, что за мажоры без гранаты, не камильфо, однако. Да я сегодня с ней спать в обнимку буду, да, прижму, как родную. И сладкие сны буду смотреть, размечтался. Кто бы мне позволил уснуть в объятиях моей прелести? Только не злобные бабы, в количестве одной шпионки и крылатой поварихи. Как говорил герой одного из мультфильмов, любой труд, для моей пользы, облагораживает и сближает. Вот они и сблизились, после стирки, сговорились, попользовать тело офицерское в своих развратных целях. Приперлись в палатку, и заставили отложить мою прелесть. Может, приревновали? Глава 11. Встреча с представителями таинственного клана НКВД происходила в местной стрелочной. Это так Степаныч обозвал сие заведение. А что, по смыслу близко, некое заведение общественного питания, в котором встречаются представители бизнеса и члены всяких группировок, которые не очень доверяют друг другу. Прикол в чем, сюда можно прийти с оружием и никто его даже не потребует сдать, и в этом есть смысл. Вдруг ты как раз то самое оружие продать желаешь, и как же тогда провести демонстрацию остроты меча или там стрел? Но, здесь нельзя нападать на оппонентов, боги покарают, точнее тот бог, возле храма которого и находится сие заведение. А как мы уже в курсе, местные боги могут настучать по кумполу. Короче, пришли, пустили вперед хана, который нашел возле заведения одного из своих знакомцев, с которыми ранее договаривался. Ну и дальше дело техники. Местная прислуга провела нас в отдельный кабинет. Под нас, я подразумеваю меня, Степаныча и Ниферу. Выбор переговорщиков не случайен. Я, большой босс, Нифера, шпионка, которая разбирается в местных реалиях. А Степаныч, лучше всех знает Руслана. Все-таки, как ни крути, а связаться с этими ребятами мы решили именно из-за Джинна. Но что мы им, что они нам, доверие-то, откуда взять? Так что могут быть вопросики каверзные, тут то дед и пригодится, надеюсь. Также, немаловажный факт, это знание общего языка, для Ниферы он родной, я же шлифую акцент, а Степаныч уже до полета на Эдем знал его на среднем уровне. Так что пока добирались, да после отключения переводчика, подтянул весьма серьезно скилл. Что же касается остальных наших ребят, бывшие валькирии, кроме Лисы, владеют общим очень хорошо, правда акцент присутствует. Сестра же Молота лишь начала его изучать, когда рванула вместе с нами. У парней все неоднозначно. Хан пока тусовался вместе с Ниферой, весьма толково научился говорить. Тихоня под присмотром Пумы тоже имеет успехи. Молот тот вообще великий знаток матерного. Ну а как еще, если он постоянно с Фарином что-то там мутит? Листик, Пьеро и Лаки уже кое-как изъясняются. Собственно, это же касается и Лиды с Верой. Но самый апофеоз это Балагур. Он как тот барбос, все понимает, но стоит ему открыть рот. Уй-уй-уй. Ах да, раз мы заговорили о нашей компании, то надо упомянуть небольшой нюанс. Оказывается, у нас Пьеро взломал ускорение. Ага, они как-то втроем, Степаныч, Петька и алхимичка по имени Мирни, поперлись в горы за травками и минералами. И там гнома умудрилась сорваться и светило ей разбить голову о камни внизу. Но героическая личность в виде Пьеро рванула так, что супергерой из киношки позавидует. Он там и по отвесной стене пробежался, и поймал девчонку, и ускорение осилил. Так что нашего полку прибыло. Что-то у нас только Тихоня и Хан отстают. Но да ладно, как показывает практика, если прижмет, то никуда не денутся и не так раскорячится. Однако, как всегда отвлекся. А у нас тут, между прочим, встреча назначена с лицами таинственными, в клане тайном состоящими. И знаете что, я разочарован, серьезно, где маски, или хотя бы капюшоны, натянутые до самого подбородка? Нет же, сидят себе три личности и улыбаются, еще и пиво хлещут, и вкусняшками заедают. Присаживайтесь, мужчина, которому на вид около 40 лет, делает приглашающий жест рукой. Вино, пиво, или, может, желаете что покрепче? Есть прекрасное гномье вино. «А со своим можно?» – интересуется Степаныч, вынимая из сумки на поясе бутылку. «Отчего же нет?» – пожимает плечами наш оппонент. «Кабинет оплачен, можем вообще ничего не заказывать. Кстати, меня зовут Сергей, а это Наталья и Ольга», – кивает на двух своих спутниц. «Красивые брюнетки, в легких кожаных доспехах, под накинутыми на плечи плащами-накидками. Что очень странно, это женщины около 30 лет на вид, а не молоденькие девушки, как мы уже давно все привыкли. Очень странно, я еще могу понять, когда мужчины выглядят старше, но женщины, где стремление быть молодыми? Это же Эдем, что за бред? В смысле?» Степаныч трясет головой. «Да ну, бред какой-то, не может быть. А вот и дед про бредовость ситуации заговорил. Что-то здесь не то. На всякий случай делаю шаг назад от стола, отодвигая Неферу за спину. Не стоит нервничать», качает головой Сергей. «Никто на вас не нападет здесь, ибо нет смысла. Погибших воскресят, а вот напавшему придется несладко. Это территория богов. Откуда такие имена?» Степаныч убирает бутылку в сумку. «Видимо, пить ему расхотелось. Вы земляне?» «Нет», качает головой Сергей. «Но я так понимаю, для вас эти имена что-то значат?» «Я не понимаю», дед с потерянным взором оборачивается ко мне. «Зато я, кажется, понял», расслабившись, отодвигаю стул и сажусь. «Они местные, Степаныч, как вы догадались?» Приподнимает бровь Сергей. «Легко», усмехаюсь. «Ваши имена и возраст ваших прекрасных спутниц. Какой милый мальчик», приветливо улыбается Наталья. «Ладно, с возрастом понятно», на стул рядом падает Степаныч. «Но что с именами? А ты забыл, что местные могут менять прозвища? Кузнеца в песочнице помнишь, который Олегу кувалду делал? И, кажется, я догадываюсь, кто этих ребят окрестил». «Окрестил?» — отхлебнув из кружки, переспрашивает Ольга. «Хаэм, дал новые имена. Подозреваю, что это наш общий друг Джин. Насчет общего не уверен», качает головой Сергей. «Хотя вот этот мужчина, что так и не представился, кажется, как-то по-особенному среагировал на наши имена. Меня зовут Мажор, это Нефера, а это Степаныч, который нам сейчас пояснит за свою реакцию. Егор, это имена». «Егор», обрывает Ольга. «Ты же сказал, что тебя зовут Мажор, Степаныч». Неодобрительно смотрю на все еще пребывающего в смятении прапора, но все-таки поясняю. «Так ведь и Джин не имя, а позывной, как у меня Мажор». «Это так», соглашается Сергей. «И, кажется, мы все хотим убедиться, что речь идет об одном и том же человеке, и в том, что мы все его друзья. Или я ошибаюсь?» «Вы правы», киваю. «Тогда, если я не ошибаюсь, Степаныч знает, что эти имена значили для того, кто нас ими наградил». «Да, Сергей, имя старшего брата, Наталья, имя жены, Ольга, имя дочери». «Верно», кивает Сергей. «А еще его имя Руслан. Джин, это, как вы говорите, позывной. Кстати, лишние доказательства. Не ник или прозвище, погоняло или кликуха, а именно позывной. Именно так выражался наш общий друг. Теперь-то ясно, что речь об одном и том же человеке. Думаю, мы можем еще устроить пару проверок друг другу, а можем обсудить дела. Я буду рад помочь друзьям моего названного брата. Прода здесь. Надеюсь, никого не удивит, что разговор за дела наши грешные постоянно сваливался в воспоминания то одной, то другой стороны. И знаете, что я понял? Руслан реально крут. Вот посудите сами, мы устроили маленький переворот в одной отдельно взятой песочнице. Всей компанией. Да еще и Лаки неплохо так помог. А наша троица первопроходцев чего добилась? Того, что их взяли в осаду. А уж про то, как тут Балагур выживал до подхода подкрепления, так вообще упоминания не стоит. А что Джин? А он в одно лицо умудрился закошмарить все бандитствующее население и устроить революцию на отдельно взятой территории. И все это без поддержки богов. Про его подвиги можно книги писать, да такие толстые, что Лев Толстый отдыхает. Вот такой легкий каламбурчик. Так что ну его нафиг, в эти дебри лезть. Давайте уж про дела наши скорбные. Сергей со своими девушками совсем был не против поучаствовать в заварушке. Кстати, уточнение, для тех, кто не понял. Девушки в том смысле, что они, хаэм, вот для двоих есть слово парочка, а эти, тройничок, хе-хе-хе, ну вы короче поняли. Ой, опять меня не туда потянуло. Но что поделать, чувствую, для меня эта тема, вскоре, может оказаться весьма горячей. Я же эстет. Вот от кого прикажете избавляться? От Неферы. Ага, сейчас. Вот все бросил и кинулся выгонять очень полезную в хозяйстве шпионку. так может от Карины, совсем обалдели, у нее же крылья и сиськи опять же, а ведь мне еще и дочку Леофасты подсунуть хотят, про саму богиню вообще молчу, надеюсь, хоть неки, что стали никоматами одумались, пока меня не было, а то даже не знаю, что и делать, так, ладно, проехали, у нас тут проблема поважней, как выразился Сергей. Влезать в разборки богов, удовольствие ниже среднего, хотя лос не из местных, так что мести можно не опасаться, вот только эльфы могут и не простить, не все конечно, многим положить с пробором, как на нее так и на храмы эти, но есть те, кому не все равно, так что рассчитывать вы можете только на нас, кивает на своих подруг, и, пожалуй, на полсотни бойцов, хотя после того как система рухнула, их боевой потенциал сильно упал, куча навыков не работает. Так что, разводит руками. Но и у противников те же проблемы, озвучивает замечание Степаныч. Вы не понимаете, Сергей качает головой. У нас большая часть клана местные. И в отличие от вас, прибывших из других миров, навыки это наша жизнь. Вот к примеру, у меня было такое умение, бью часового ножом в шею, и тут же метаю его во второго. Так вот, я перестал попадать. Нож летит куда угодно, кроме горла противника. Хотя в мишень, продолжаю втыкать 10 из 10, но первая часть скилла работает, уточняю, вот именно, кивает, но по факту это не навык, это удар, наносящий критический урон. Ему меня, кстати, Джин научил, но суть не в этом, у нас сейчас все вот так, пытаемся перестроиться, как можем. С инвизом проблемы опять же, вздыхает, а что с ним не так, врубив невидимость, исчезаю, обалдеть, вскрикивает Наталья, почему у тебя навык работает? А у нас нет, появившись, чищу в затылке, да я как-то не знаю даже, я знаю, Нефера перестает грызть куриную косточку, поясни, так все просто, ты с парнями умел делать такие вещи и до прихода на Эдем, ведь так, а местным дали навык, слово активации и все, отстреляли магазин, а как патроны заряжать не показали, задумчиво дергает себя за ус Степаныч, вообще-то, если ребята местные, то у них по умолчанию должна быть мана, в отличие от пришлых, так что, скорее всего, мы можем их научить, по крайней мере тех, кто уже пользовался отводом глаз или чем-то подобным, а ведь верно, Ольга отставляет в сторону кружку, помните, Джин рассказывал, что уже в песочнице получил навык инвиза, хотя подобное невозможно, так может все дело в том, что он тоже умел это делать раньше, а система лишь подтвердила умение, 100%, киваю, с нами так и получилось. Надо ли уточнять, что подобное известие очень порадовало наших новых друзей. Собственно, у них многое так, слишком уж зависели от системы. А вот еще один интересный факт, в данном случае не особо и важный, но чисто для знания. Оказывается, местные не прокачивались выше 90 уровня. Для них это потолок, или то, что они стареют, в отличие от пришлых. Но происходит это не как у нас, зависит это скорее от статуса, чем от реального возраста. Чем выше человек по социальной лестнице, тем старше он может стать. Но и тут дискриминация, женщины все равно будут выглядеть моложе. Но это так, чисто поделиться информацией. А вот теперь плавно переходим к проблемам. Как ни крути, а местные ребята не хотят умирать. Да, есть воскрешение и все такое. Но как воскресить человека, если его тело сгорело дотла, попав под огненную магию? Дело в том, что смерти на Эдеме действительно нет, в привычном нам понимании этого слова, но вот посудите сами, когда убивают пришлого, он воскресает в песочнице, потеряв ту часть памяти, что связано с Эдемом, но при этом он помнит все, что было с ним до попадания в этот мир, неприятно, так сказать, но не смертельно, кто-то теряет год, кто-то пяток лет, но при этом ты остаешься тем, кем был, а вот местные теряют всю память, остается лишь базовый набор знаний и ничего от прежней личности, и воскресают примерно в возрасте лет 16-17, которых в их жизни как бы и не было, новые солдатики для игры в войнушку, чем вам не смерть, ты пойми, мажор, мы с девчонками готовы помочь чем сможем, для меня внук Джинна, кивок на Степаныча, как собственное дитя, которого у меня, скорее всего никогда не будет. Как я могу отказаться, а почему не будет-то, удивляется дед, вон у тебя две красотки под боком, и здоровые вроде, если бы все так просто, вздыхает Наташа, чтоб зачать ребенка, надо получить благословение, а кто нам его даст, рылом мы не вышли, а кто, простите, на такой подвиг благословить должен, интересуюсь, Обычно в храме богини любви или плодородия надо подлизаться к жрецам, еще из храма Эдема могут дать направление к ним. Но все это для власть имущих, и то надо очень постараться. Так подожди, машу руками. Я сейчас спросил не где дают, а кто дает. Ну так Леофаста или Теофаста, вздыхает красотка. Кхе, кашляет в кулак Степаныч, Егорка, так может, ты по знакомству замолвишь словечко за наших друзей, а толку, отмахивается Оля. Руслан вон тоже был знаком с Леофастой, даже спас ее вроде. Но она отказала. Сказала, Эдем не позволит, вздыхает Наташа. Хаем, дергаю себя за мочку уха. Вообще-то Леофаста свалила с пантеона Эдема к Лаке. Так подожди, Серега аж вскакивает. А мы, значит, в пользу Лаки будем храм отжимать, так может Лаки не будет против. Думаю, в крайнем случае, мы с ним сторгуемся. Как думаешь, Егор, найдем, чем простимулировать Бога? Хитро усмехается Степаныч. Да ерунда все это, зевает Нифера, на Леофасту давить надо. Дескать, ты теща или не теща? Не теща она мне, возмущаюсь. Вот на это и давить, мол, хочешь тещей быть, подсуетись. Подождите, а разве у Леофасты есть дочь? Удивляется Наташа. Ага, от Руслана, кивает Степаныч. Обалдеть, это наши новые друзья хором удивились. Так ты, значит, будешь Джинну зятем? Поздравляю, за это надо выпить. Серега радостно разливает по кружкам. Не буду я за это пить. С возмущением отодвигаю от себя кружку. Будешь, на мои многострадальные плечи наваливается тяжесть, а ухо кусают остренькие зубки. После того, что ты со мной делал, ты как порядочный мужчина, просто обязан жениться на моей дочери. Ты-то откуда здесь взялась? Недовольно огрызаюсь. Так вы же на территории моего храма находитесь. Фыркает прямо в ухо. Аж мурашки возбужденно забегали. Капец, шлепаю себя по лицу ладонью в попытке спрятаться от этого сурового мира. А что он с вами делал? Хлопая, ставшими как блюдца глазами, интересуется Оля. Ой, что он со мной только не делал, извращенец этот, продолжает томно дышать в многострадальное ухо. Пей, подлец, не буду, а я им благословение дам. Одно на троих, усмехаюсь. Ну, если выпьешь, то пусть обе рожают, мажор. Мне в лицо уткнулись сразу три полные кружки, а за ними озаренные надеждой лица. Выпил. А что у меня был выбор? Все ради дела. Глава 12. Не было печали, так друзья Джинна подогнали. Это же надо было, для встречи выбрать территорию Леофасты. И ладно бы пришла, дойками посверкала и свалила, так ведь нет. Ей, видишь ли, требуется уши погреть и влезть со своим веским мнением. Короче говоря, пришлось, печально махая крылом, тащиться в крепость. А как я могу еще лететь? Радостно, что ли? Вы же помните, что стоит мне добраться до дома, как богиня эта дурная, тут же притаранит свою дочку. Хотя, именно в этом и есть причина возвращения, чтоб дитятка эта при дочи моей ясной явилась. Дескать, уговор есть уговор и его надо соблюдать. Но знает что? Фигня все это. Что-то задумала эта коварная дамочка. Уверен, что можно было и не возвращаться. Но попробуйте переспорить блондинку, которая строит из себя блондинку. Ой-ой-ой. Но вам наверняка интересно, зачем нам вообще понадобилась эта девчуля. Так все ради дела. И если коротко, то причина весьма существенная. Процедура смены владельца храма требует времени. И есть такое стойкое ощущение, что нам будут мешать, стучаться в двери и просить отсыпать конфет. А храм это не крепость даже. Там со всех щелей могут вражины лезть. Тут требуются люди, что подгонять сладкоежек. И в клане НКВД они есть. Но есть одно но. Кто бы их нам дал? Да, можно собрать всех командиров, пояснить за ситуацию. И наверняка часть их в них впишется. Тем более, что таким образом они защитят свой мир от разрушения. Это если поверит. Но даже предположим, что убедили мы всех, что если не пойти на захват, то в скором времени их дому придет конец, то где гарантия, что информация не уплывет к эльфам? В клане же есть представители этого народа, в том числе и среди командиров, так что еще и могут повлиять на решение, вписаться в эту авантюру. Так что есть всего один вариант, приказать, явиться в такое-то место, в такое-то время и делать, что сказали. Но вот нюанс, кто скомандует-то? Глава их пропал. После падения системы и начавшихся проблем с силами бойцов, учитель решил вскрыть заначку, чтоб усилить клан за счет артефактов. И большая заначка, тут же заблестел глазками Степаныч. Не столько большая, сколько значимая, качает головой Сергей. Когда мы в свое время под руководством Джинна вычищали наше королевство от работорговцев и прочей нечисти, то нагребли столько добра, что вспомнить приятно. И самое ценное вы припрятали на черный день, одобрительно покачивает головой прапор. Почти. Учитель считал, что если у нас под рукой будет куча сильных артефактов, то нас это расслабит, ибо полагаться мы будем на них, а не взращивать собственные силы. Джин же его в этом вопросе поддержал двумя руками. В общем и целом спрятали ребятки хабар в надежном месте, в подземном логове дракона. Но кроме большого входа, которым пользовалась сама рептилия, есть еще дверка неприметная, в скалах припрятанная, которую, даже если и найдет кто, открыть все равно не сможет, ибо надо выполнить определенные условия. Только не говори, что нам нужна куча гномов, маг и хоббит, и ключ в замочную скважину вставлять, когда рак на горе свистнет, закатывает глаза Степаныч. Нет, мотает башкой Серега. А разве раки умеют свистеть? Забей, отмахивается прапор. Это я книжку одну вспомнил. Что дальше то? Дальше ее, тянет наш новый товарищ, откуда они эту дверь притаранили, даже не знаю, раньше ее не было. Так дырка в скале. Но вот установив, прописали туда некоторые требования для входящих, да еще и не больше 7 человек, а вошли, вместе с вашим учителем, я так понимаю, 7, делаю предположение. Точно, никто же не думал, что они там застрянут, разводит руками Серега, вот и сидим, ждем непонятно чего, не через главный же вход ломиться. Если с учителем, что приключилось, когда они тайно там были, то нас дракон просто испепелит всех, если сунемся. Так отправьте разведку через тайный ход, дает совет Леофаста, продолжая при этом обнимать мою левую руку, вжимая ее в свои телеса выступающие. Простите, великая богиня, но я же говорил, что войти могут лишь 7 человек, сидящий Нгфшник пытается изобразить поклон, при этом не расплескав пиво из кружки. Не совсем верно, Леофаста трется щекой о мое плечо, это если все 7 живы. А вот если кто-то улетел на перерождение, независимо местный он или пришлый, то на их место можно отправить кого-то другого. Так не было такого условия, вроде, Наташа с сомнением смотрит на своего возлюбленного. Не было, соглашается тот. Ой, ну не спорьте вы со мной, богиня отлипает от моей руки и, вскинув вверх указательный палец правой руки, дает подсказку, откуда Джин мог нарыть такую дверку, и, совершив круговое движение, ткнула тем самым правым пальчиком в свою левую сиську. Или вы считаете, что они сами ее взломали и вместо стандартных условий вхождения в подземелье, вбили туда требования, по которым только ваш учитель и проходит? А ты еще та бунтарка, с уважением оборачиваюсь на довольную блондинку. Да я такая. Ам, это она за ухо меня тяпнула, заставляя взбодриться организм. Ах да, дракона там тоже нет. Как это нет? Одновременно вскрикивает троица из НКВД. А так, лакей его грохнул, что уж они с ним не поделили, не знаю. Но то, что прибил, это точно. А потом из шкурки его, пуху вашему обновки пошил, да Степанычу вон подгон сделал. А ведь точно, в описании к шмоткам пуха было, что лаки с каким-то там драконом общий язык не нашел, потирает руки Степаныч. Так получается, нам и в дверку ломиться не надо, можно смело через главный вход идти. Не получается. Хи-хи. Коварная богинька вовсю угорает, над моими попытками спасти ухо от покусания, ибо на левой руке она повисла, всеми своими телесами. Так что я, как дурак, то пытаюсь правой ладонью прикрыть левое ухо, либо спасти огранслуха, прикрыв его плечом. Получается ну очень плохо. Вот и получается, что тут только ленивый не угорает надо мной. И в связи с тем, что кровь из мозга свалила в другое место, а у нас тут, знаете ли, совещание, надо думать и принимать решения, пришлось принимать меры. Блондинка ты злобная, а ну встала и села между вон теми двумя брюнетками, пытаюсь вскочить, но куда там, повисла, как клещ, но я мерзну, надувает губки богиня, вот и грейся об них,